Глава 40. Ненавижу. Варвара. Внутри боль закручивается в узел. Кладу руки на живот и сжимаюсь. Дыхание перехватывает. Что ж так больно-то, Господи? Закончится когда-нибудь эта вереница предательств? Я где-то в прошлой жизни провинилась, была плохим человеком. Почему же едва только я представлю свое счастливое будущее, как мне больно прописывает реальность? Варенька, тебе плохо? Булат подходит вплотную, протягивает руки. Не прикасайся! Взвизгиваю истерично. Но ему нет никакого дела до моих просьб. Он поднимает меня на руки и уносит в ресторан, бросая Али. «Разберись сам с Назирой!» И кивает при этом на другую женщину. В его приемной пусто. Он проносит меня в свой кабинет и сажает на диван. «Принести воды?» Отбиваюсь от него. «Да не трогай ты меня, Господи!» Слезы текут по щекам, я смахиваю их. «Когда ты решил жениться на этой девушке?» «Мне важно это знать». «Все не так», — отвечает Булат после тяжелого вздоха. «До или после похищения?» Я не слышу его. Попросту не могу разобрать слов. Руки трясутся, губа дрожит, истерика на подходе. Надо было оставаться там, у Прасковьи. Или в поселке. Купила бы домик рядом с Таей. И жили бы рядышком, поддерживали друг друга, как матери-одиночки. Так нет же, приперлась. Счастьем поделиться хотела, ага. А у него тут свое счастье. Свадьба и красавица-невеста. Дура. «Варя, все не то, чем кажется», — Ахметов отвечает не сразу. Он садится на корточки у моих ног, смотрит виновато. Взгляд прожигает, но мне плевать на это. Пусть буравит, сколько влезет. «Ты сволочь, Ахметов!» — качаю головой. «Ты знал, что дома тебя ждет невеста! И спал со мной!» Последнее практически выкрикиваю. Булат тянет ко мне руки, но я отбиваю их. «Выслушай меня», — давит голосом. Я захожусь в истерическом смехе. «Зачем, Булат? Что изменится? Чего ты добиваешься этим? Хочешь, чтобы я порадовалась за тебя?» «Это договорной брак», — он выходит из себя. «Мне должно быть менее больно от этого?» «Тебе вообще не должно быть больно», — рычит. «Ох, ну знаешь, вот прямо сейчас я бы не отказалась отмотать время назад и оставить тебя там, у речки», — выпаливаю со слезами на глазах. И тут же жалею о том, что сказала. Это вылетело на эмоциях, но слова уже осели горечью в нас двоих. Мне тут же становится стыдно, но извиняться не буду. Булат сжимает зубы так, что начинают ходить желваки. «Боже мой!» — роняю голову на руки. «Почему все так? Когда меня перестанут предавать?» Не то чтобы я ждала ответа на свой вопрос, это скорее вопрос в космос. Но Булат опускается в кресло напротив дивана, на котором я сижу, и отвечает. «Я не предавал тебя, Варя», — произносит устало. Резко поднимаю глаза. «Конечно, Булат, ты же ничего не обещал мне. Или все-таки да? Вот эти твои, моя, не отпущу. Сироп мне в уши лил, чтобы дала, да?» «Что за хрень ты несешь?» Злится, лицо кривится, словно я ударила его. «Я несу? Булат, ты мне наплел с три короба. Ослабил бдительность, заставил меня...» «Нет, нет, нет, я не скажу это слово. Булат не заслуживает слов о любви. Бросил, предал. Ты такой же, как и Миша». Добиваю Булата. У него округляются глаза. «Варя, тебе нельзя со мной сейчас. Очень опасно. Ты можешь пострадать. Я не могу допустить этого». «Хочешь сказать, что поэтому уехал?» «И поэтому тоже. Варь, я бы вернулся за тобой. Как только разобрался тут, сразу же приехал бы». «Та же ложь, та же лапша на ушах, с тем же вкусом». Усмехаюсь невесело. «Этот брак важен с политической точки зрения». Запускает руку в волосы. «Мне посочувствовать тебе?» «Нет. Я просто хочу, чтобы ты понимала. У меня нет чувств к...» «К твоей невесте». Как только я произношу это слово, внутри что-то перегорает. «Ты вправду трус, Булат». «Да не невеста она мне. Не была никогда. Вернее, невеста, но не моя, пойми же ты. Была определенная договоренность с ее братом. Союз нужен для того, чтобы объединиться с Батыром, но сейчас мы как раз обсуждаем, как это все можно провернуть без брака. Я, блядь, не женюсь на ней». Булат тяжело дышит, смотрит на меня цепко, а я не могу поверить ему. «Ты сотни раз мог сказать мне, что дома тебя ждет невеста. Девушка, которая станет твоей семьей. Ты мог оставить мне выбор, Булат. По-мужски мог рассказать все честно. Но вместо этого ты потешил свое самолюбие за счет моих чувств». Булат резко поднимается, смахивает со стола папки. Бумаги разлетаются по полу, а Ахметов падает передо мной на колени. «Какое самолюбие, Варенька! От него не осталось ничего. Я люблю тебя, как ты не понимаешь. Меня бросает во все стороны от этих чувств. Неужели ты не видишь? Столько лет! Блять, столько лет! Смотрел, как ты с Мишей любишь его, детей планируешь, а я подыхал тем временем». Закусываю соленые губы, а слезы потоком текут, все сильнее. Капают на пальцы, на ткань брюк. «И поэтому ты решил, что теперь я должна прочувствовать все то же самое?» «Что? Нет, Варя, ты не поняла». «И не хочу, Булат», — выдыхаю. Чувствую, как сильно тянет живот. Сглатываю, потому что к горлу подкатывает вязкий ком. «Она ничего не значит для меня». «Я слышала то же самое от другого мужчины год назад», — говорю с горечью. «Я люблю тебя». «А я ненавижу», — произношу тихо, но слова эхом отдаются от стен. Булат отшатывается, но кивает, принимая мои слова. А мне даже не стыдно за них. Это именно то, что я сейчас чувствую. Люблю, но трахаю другую. Люблю, но женюсь на другой. Какая разница между этим? Разве есть она вообще? По мне так нет. Все это об одном и том же. О боли от предательства. Вздергиваю подбородок и поднимаюсь на ноги. Булат сидит на полу, обхватив голову руками. «Я ошиблась в тебе, Булат». Он не пытается меня переубедить или оправдаться, просто поднимает глаза и смотрит. Смотрит, как я ухожу. И не делает никаких попыток остановить.